Примечание. Отделенный мир. Рейна, одна из творцов, поначалу создала обычный мир. Это было ее первое творение, и оно далось ей нелегко, как всегда бывает в первый раз, потому этот мир был для нее особенно ценен. Молодая и полная энергии, она решила сделать нечто особенное. После того, как в новом мире были созданы дети стихий, она решила сотворить собственный народ. Так в мире Рейны появились люди. Творцы крайне редко вмешивались в свой мир подобным образом. Обычно они выбирали ландшафт, климат, размер мира, но население почти во всех случаях ограничивалось детьми стихий. Прежде чем творить свой мир, сама Рейна посетила тысячи других, но нигде не встречала подобного. У людей не было собственной стихии, потому Рейна дала им доступ к магическим нитям. Правда, дано это было не каждому. Рейна дорожила своим первым миром, в который вложила столько сил. Она была по-настоящему им довольна. Также ей не хотелось потерять уникальный, созданный ею самой народ. Хотя люди не всегда вели себя, как бы ей хотелось, были в них и хорошие черты. К тому же она считала их практически своими детьми. Чтобы сохранить все это, Рейна решила отделить свой мир от остальных. Тогда, даже воспользовавшись силой пустоты, никто не смог бы впустить ее. Ставить любые препятствия между мирами было бессмысленно по причине единства стихий. Поэтому Рейна решила закольцевать свой мир, замкнуть нити сами на себя. Она догадывалась, что это будет нелегко, но не смогла предусмотреть всей серьезности последствий. Замыкая нити, она отрезала часть стихий от их единой сущности. Стихии всегда подчиняются творцам беспрекословно. Но тут сама их плоть воспротивилась подобному насилию, и каждая из шести стихий успела сильно ранить Рейну к тому моменту, как она закончила работу. Упрямая, она довела дело до конца, но раны оказались так серьезны, что она лишилась способности творить миры впредь. Таким образом, отделенный мир оказался ее первым и единственным творением, и его потеря была бы фатальной. И все же на всякий случай Рейна оставила возможность покинуть мир. Чтобы временно разомкнуть нити обратно, вместе должны были собраться хотя бы по одному представителю от всех детей стихий. При этом люди могли покинуть мир только с их согласия. В мире Рейны изначально не было не только хищных животных, но и ядовитых растений. Также не существовало болезней. А теперь мир Рейны медленно умирает из-за того, что он отрезан от прочих, как бы начинает гнить, как отрезанная от живого организма плоть. Рейна не подумала об этом, когда его отделяла. Этот процесс зашел настолько далеко, что если нити разомкнуть, снова связать мир Рейны с другими, болезнь может распространиться дальше. Страны людей. Ордена. Самая большая по площади страна людей. Занимает большую часть материка Веэлия. Образовалась в свое время из союза нескольких племен: Лубаты, Органы, Ментрелы, Иркуны, Гаэльты, под предводительством Артана, вождя самого многочисленного племени гаэльтов. Впоследствии всех обитателей этой территории стали называть орденцами, а страну — Орденой, по имени основателя Артана. Герб Ордены и государственный флаг — золотая чаша на белом фоне, как символ центральной исторической части Ордены, лежащей как чаша между крепостными и рубежными горами, и символ богатства. Государственные цвета — белый и золотой. Столица Виарен. В Виарене находится единственная на все страны людей Академия магии. Другие важные учебные заведения — Академия воинского искусства и Академия общих наук. Численность — 30 миллионов, из которых 1,6 миллиона — население Виарена. 450 тысяч — регулярная армия. Из них пограничных войск 1/8 примерно от общего числа — 55 тысяч. Гарнизон Фридена, как самой крупной крепости на границе с Сихавией, 1500 человек, в остальных меньше. Правитель — король, Виллард, затем его сын Риолен. Меры длины — арлы, расстояние от локтя до кончика среднего пальца. Ланы — в одном лане 5 шагов. И туланы — расстояние, которое проходит лошадь за долю. Обращение. К мужчине манеир — господин. К женщине манири — госпожа. Денежная единица. Золотые монеты, эрдоины. В одном эрдоине 10 рунатов или 360 стинов. Серебряные монеты, рунаты. В одном рунате 36 стинов. Медные монеты, стины. Правило именования человека. Есть родовые имена, обозначающие принадлежность человека к определенному роду. К родовому имени добавляется личное имя отца. Таким образом, в одной семье родовое имя будет одинаковым, а имя отца отличаться. Пример. Айнери Лин Таари, где Таари — имя рода, а Лин — имя отца героини. Соответственно, ее отца полностью зовут Лин Аверде Таари, где Таари — имя рода, а Аверде — имя его отца. Йорен Майл Нири, где Майл — имя отца героя, а Нири — родовое имя. В случаях, когда установить отцовство не представляется возможным или ребенок рожден вне брака, имя отца упоминаться не будет. Ребенок получает только родовое имя, ближайших родственников по мужской линии или усыновителей, воспитателей. В случае, если в семье нет мужчин, ребенок может носить и родовое имя женщины, усыновившей, воспитавшей его. Пример. Лоэн Эрслин, где Эрслин — родовое имя деда-героя, старого Марка, которого, соответственно, полностью зовут Марк Яри Эрслин. Если ребенок усыновлен и родовое имя его настоящих родителей известно, приемная семья дает ему двойное отцовство, то есть упоминается личное имя и настоящего, и приемного отца вкупе с родовым именем приемной семьи. Пример. Винде Ар Гиет — настоящее имя, где Ар — имя отца, Гиет — родовое имя. Попав в приемную семью Лина и Кирины Таари, мальчик именуется отныне Винде Арлин Таари, где Ар — имя настоящего отца, Лин — имя приемного отца, а Таари — родовое имя приемной семьи. Разделена на 7 провинций. Провинция Эйслинд. По названию моря в ней находится Гермин, главный северный порт, центр морской связи с Бьорлундом. Граничит с Бьорлундом. Провинция Ротарен, центральная, где стоит Виарен, и течет Ротера, самая крупная река Ардены. Не имеет выхода к морю, граничит с Бьорлундом. Провинция Эрганд-Арин. Арин — земля, удел в Древней Ордене. Названа по городу Эрганда, крупнейшему торговому центру Древнего мира у пролива Ангер-Эль, отделяющего Виэлию от Меллы. Эрганда — от названия древнего племени Арганов, граничит с Сихавией. Провинция Ментрилан, по названию древнего племени Ментрилов. Северо-восток Ордены, имеет выход к морю, граничит с провинцией Ротаран и Бьорлундом. Провинция Гаэльтран, по названию древнего племени Гаэльтов, Глитов, из которого был родом Артан, основатель Ордены, и трансформированного Арин, земля, удел. Самая большая и богатая провинция центральной Ордены. Провинция Леобат, по названию древнего племени Лубатов, граничит с провинциями Ротарен, Ментрилан и формально включает в себя крепостные горы. Провинция Ирканат, по названию древнего племени Иркунов, граничит с провинциями Эйслинд и Ротарен с юга, формально включает в себя заповедный лес и горы Амдаров. Провинция Дианор, от Диан, дальний, и Нор, край на языке Древней Ордены. Самый проблемный регион — граничит с Сихавией почти по всей длине. Нынешние провинции Ордены, кроме Дианора и Эрганд-Арина, ее исторические территории, в эпоху переселения народов, занимаемые одноименными племенами. До объединения племена нередко враждовали, однако затем, в эпоху открытий, племена Центральной Виэли объединил Артан, вождь Гаэльтов, построив город в честь своей возлюбленной Виарены на тех землях, где она жила, нынешний Ротарен. Бьорлунд. Самая северная страна на материке Виэлия. Предки современных жителей Бьорлунда — вигриды, воинственное племя. Бьорлунд означает «старая земля», в том смысле, что там жили пращуры испокон веку. Верный союзник и торговый партнер Ордены. Герб и государственный флаг. Белоснежный корабль на синем поле. Государственные цвета. Синий, белый, голубой. Столица. Фьерран — крепость на берегу. В ней находится замок королей Бьорлунда — Вальбьорк, замок на высокой горе. Численность — 10 миллионов, из которых в Фьерране 500 тысяч. Правитель — Бьёрнум Дальгрен. Имя дословно означает «старый корабль». У вигридов старые корабли, не раз выходившие в море и побывавшие ни в одной схватке, весьма ценились. Кто ими владел, того уважали. Его сын и наследник — Леннард. Младший сын — Тимлен. Дочь — Ирмалена. В именах всех детей присутствует корень «лен» — снег. Обращение. К мужчине — рекер, к женщине — рекера. Сихавия. Страна на юго-востоке Виэлии. Предки современных жителей Сихавии — донгары. Именно они на данный момент преобладающая национальность. Также исторически на этой территории проживали тхарины и квеллы. От донгаров произошло древнее название страны — Хангория. Сихавией страна стала называться после проигранной войны с Орденой, когда молодой военачальник Сихав подписал капитуляцию и стал новым правителем. Герб и государственный флаг. Золотисто-коричневая скачущая лошадь на зеленом поле. Государственные цвета. Коричневый, зеленый. Столица — Хемма. Численность — 15 миллионов, из которых 2 миллиона — население Хеммы. Правитель — Умай. Баярдин. Жена правителя называется Умайин. Наследник — Умайяр. Обращение. К мужчине — Айтур. Используется как в быту, так и между начальством и подчиненными, даже в армии. Особенность государственного устройства. В Сихавии есть города с относительно развитой каменной архитектурой, в которых живут ремесленники и знать. Остальная часть населения входит в общины. По стране разбросано некоторое количество поселений, каждая семья в таких поселениях имеет закрепленные за ней дома. Общины кочуют, каждая по определенному маршруту, временно оседая в поселениях, потом двигаются дальше. На маршрутах, не используемых в данный момент под выгоны, другие общины занимаются сельским хозяйством. Маршруты меняются каждые 2 года. Перечень маршрутов. Дорога Харин-Сигир, дорога 1000 закатов, вдоль побережья. Харин-закат, Сигир-1000, также мера голов скота в стаде. Дорога Ангис-Хатин, дорога хранительницы, вдоль самой крупной реки Ангис-Аран. Ангиза — имя Рейны в Сихавии. Хатин — дорога. Дорога Гискер-Элай — дорога Зеленого моря. В центре страны — по степям. Гискер — зеленый священный цвет у сихавийцев. Элай — море, большое количество воды. Дорога Урарт-Хатин. Хатин — дорога. Урарт — самый древний город Сихавии у подножья крепостных гор. Дорога Хангори-Шан. Шан — слава. Хангория — древнее название Сихавии. Дорога Тхарин-Хатин. Хатин-дорога, тхарины — одно из племен. Дорога Дангар-Айсар. Айсар-ковер, дангары — одно из племен. Дангарские ковры — лучшие в Сихавии, один из главных предметов торговли. В Сихавии необыкновенно развито ковроткачество. Для сихавийцев ковер не просто предмет интерьера или украшения, а своеобразная летопись. Каждая семья и община отражает на ковре важные для нее события, а в доме правителя хранятся ковры с важными событиями для всей страны. Также популярна сихавийская керамика. Хаммар. Самая южная из стран людей в мире Рейны. Расположена на материке Мелла, соседнем от Виэлии. Древние жители называли себя халлары, от этого и язык хаммара называется халлари. Название Хаммар происходит от Хар-Ан-Мар, «золотая страна», где Мар — золотой. Древнее название страны — Ни-Хаммар, от Ни-Хар-Ан-Мар, где приставка «ни» означает «вечный». Хаммаром страна стала называться после первого буйства стихий, когда прежняя столица Диамар от Дир-Ан-Мар, место с золотыми куполами, где Мар — золотой, была разрушена в ходе катаклизма. Тогда же произошла смена династии. Прежняя, Тригифиады, уступила место новой, Хагалидам. В языке халлари окончание «ады» или «иды» означает «дети», «потомки такого-то». Правитель Сигин. Хамадан. Сын и наследник Сигинкар. Хейлан. Столица. Шиар, знаменита своими розами. Название столицы происходит от Шит-ин-Ар, город у реки. Герб и государственный флаг. Золотая башня на красном поле. Государственные цвета. Красный, золотой, черный. Численность 25 миллионов, из которых 3 миллиона — населения Шиара. Обращение. К мужчине Генур, к женщине Нурияр. История народов мира Рейны. Изначально в мире Рейны было 5 мест, пригодных для жизни. Большой остров Эммера, сияющая, 4 материка. Виэлия, благословенная, Мелла, золотая, Диамира, наконечник копья, Осианда, озаренная алым светом, а также много мелких островов и архипелагов. 2 самых крупных — Арафельские и Эриотийские острова. Людям, которых сначала было немного, отдали Виэлию, самый большой и благоприятный для проживания материк. Эльфы забрали себе Эммеру, орки и гномы выбрали Диамиру, где было много плодородной земли и длинных горных цепей, в которых скрывались богатые месторождения руд и драгоценных камней. Фейры облюбовали Осианду, где всегда было тепло из-за подземного, текущего в недрах огня. А Тейнары и Марианны расселились повсюду. К услугам первых были воздушные просторы и множество гор в разных уголках мира. А у вторых был бескрайний Дреглин Альми, Великий океан. Материк Мелла вначале был необитаем, но затем люди, научившись строить корабли, пересекли пролив Ангер-Эль и высадились на берегу Меллы. Эпохи мира Рейны. Всего история отделенного мира насчитывает примерно 5000 лет. Конкретная история людей, если брать самые ранние сохранившиеся письменные источники, 4557 лет. Следующие названия эпох присвоены историками Ордены и являются общеупотребительными среди людей всего мира. Изначальная эпоха. Длилась около 1000 лет. Виэлию заселяют первые люди, охотники и рыболовы, живущие в лесах и по берегам рек. Урийски и Даэны в основном живут на Диамире, Фейры — на Осианде, Амдары — на Эммере, Тейнары и Марианы — повсюду, кроме Виэлии и Меллы. Мелла пока не заселена. Эпоха переселения народов. Длилась 497 лет. Трудно разграничить эту эпоху и изначальную. Разделение было проведено позднее для удобства. Самый ранний из сохранившихся письменных источников, где упоминается массовое переселение, датирован 91 годом от строительства храма. Имеется в виду храм мира, посвященный 6 стихиям и Рейне-создательнице. Он был построен объединенными усилиями племен Центральной Виэлии и считался одним из чудес света. Храм был полностью разрушен во время магической войны на Виэлии в эпоху огня. В источнике говорится, что племя Иркунов пришло в эти земли 150 лет назад, то есть это случилось за 59 лет до строительства храма. Многие историки именно эту временную точку предлагают считать началом эпохи переселения народов. Расселение людей по Виэлии. Начало разведения домашних животных, земледелия, зарождение ремесел, появление письменности, строительство первых храмов, посвященных стихиям и Рейне-создательнице, выделение племен в составе людей Виэлии. Вигриды — север, Квелы и Дангары — юго-восток, Лубаты, Арганы, Ментрелы, Иркуны — центр материка, Гаэльты, Глиты — запад. Племенные союзы. К концу эпохи вигриды переселяются на север, в будущий Бьёрлунд, а Дангары — на юго-восток, в обширные степи, где начинают заниматься скотоводством. Заселенные Дангарами земли получают название Хангория. Некоторые из наиболее талантливых магов становились первыми жрецами. Они стали вести записи и придумали календарь, которым потом поделились с народом. Сохранилось имя Тавира, верховного жреца храма стихий и Кириат, который считается одним из авторов первого календаря. Эпоха открытий и чудес. Длилась 1040 лет. Строительство первых кораблей. Плавание вокруг Виэлии. Путешествие через океан к другим материкам. Люди пересекают пролив Ангер-Эль и открывают Меллу. Первое плавание на кораблях к Мелле, упомянутое в летописи Эрганды, считается началом эпохи, 438 год, по Тарумиону. Это первая зафиксированная в летописи экспедиция. Если и были более ранние, о них ничего не известно. Эрганда — древний город у пролива Ангер-Эль, центр торговли на юге Виэлии. Объединение племен Центральной Виэлии под началом гаэльтов и их вождя Артана, строительство Виарена. Страна получает название Артана и к концу эпохи окончательно формируется как государство Ордена. На начало эпохи наилучшие условия жизни были в Артане. Благодаря хорошему климату, плодородным землям, население активно развивало ремесла, ткачество, прядение, резьбу по дереву. Бьёрлун, со временем освоив горное дело, начал добывать полезные ископаемые. Крапчатый гранит, мрамор, георит, драгоценные камни, также медь, и догоняет Артану путем торговли. Одним из предметов торговли также была рыба из горных озер. Также в Бьёрлунде было немало лесов с ценными породами дерева, что позволило строить корабли, активнее путешествовать и торговать. Со временем у Бьёрлунда появился достаточно мощный торговый флот. К концу эпохи Бьёрлунд окончательно сформировывается, как и Артана. Важным событием эпохи, переломным моментом, становится знакомство людей с детьми стихий. Точная дата неизвестна, но в повести потомков Глита гаэльты, они же глиты, потомки Глита, легендарного предка племени, племя Западной Виэлии, жители предгорий, искусные воины и охотники. Постепенно расселились и по Центральной Виэлии. Сохранилось упоминание о прибытии корабля даэнов на Виэлию. Согласно повести, встреча состоялась на южном берегу Виэлии. Один из мысов до сих пор носит название «Камень встречи». Оживленная торговля и обмен знаниями между людьми и детьми стихий. Переселение некоторого количества людей на Диамиру, Эмеру и архипелаги, Арафельские и Эриатийские острова. Переселение части Амдаров на Виэлию. На Мелле появляется государство Нихаммар. Дангары, которым достались наименее богатые земли, постепенно ощущают нехватку ресурсов. К этому времени они научились объезжать лошадей, став весьма искусными наездниками, и периодически совершают набеги на близлежащие земли. Со временем дангары захватывают территории современных Дианора и Эрганд-Арина, присоединяя их к Хангории. На какое-то время им этого хватает, но потом начинаются набеги на границе Артаны. В эту же эпоху жрецы получают все большее влияние и стараются сохранить право использовать магию лишь за собой. Эпоха магии длилась 1208 лет. Началом эпохи считается основание Академии магии, 1478 год по Тарумиону. Несмотря на стремление церкви монополизировать право на магию, число непринадлежащих церкви магов растет. Становится все труднее их контролировать. При дворе правителя Ордена появляется обязательная должность — советник-маг, выбираемый из числа жрецов. Один из таких советников, Эдельгрин, был заинтересован в необходимости регулярного и задокументированного обучения магов, видя в этом выгоду как для страны в целом, так и для жречества, которое раньше занималось учетом магов самостоятельно. Эдельгрин хотел привлечь большее количество квалифицированных опытных магов на государственную службу. С годами влияние Академии привело к осознанию магами своей большей независимости от религии, их деятельность стала приобретать более светский характер. Также в Виарене строится Академия воинского искусства. В этот же период в хрониках Артаны упоминается о строительстве Тианы, города, населенного детьми стихий, на северо-западе Виэлии. Хангарийцы учатся строить легкие, быстрые боевые корабли и начинают пиратствовать вдоль берегов Виэлии, нападая в том числе на торговые суда Бьёрлунда. Участившиеся набеги хангарийцев на Ордену заставляют последних заключить уже не только торговый, но и военный союз с Бьёрлундом. У Бьёрлунда появляются первые боевые корабли. Тем самым достигается равновесие сил. Орден открывает богатые месторождения железа и осваивает технологию выплавки стали, что позволяет создать более дисциплинированную и обученную армию и добиться на суше преимущества перед Хангорией. В ответ Хангория делает упор на применение магии в бою. Именно ей принадлежат первые изыскания в этом вопросе. Какое-то время это дает ей преимущество. Но потом Ордена открывает возможность усиления магического воздействия с помощью объединения магов в пары и тройки. Вскоре появляется треугольник магов — Хиалу-Тирия, государственная единица, в которую входили три самых сильных на тот момент мага. Треугольник становится во главе подразделения Академии магии, отвечающего за контроль над незаконным использованием магии. Все это время Хангория остается разрозненной, состоящей из общин. На последнем этапе противостояния с Орденой наибольших успехов в войне достигают Квелы под предводительством молодого военачальника Сихава. Когда превосходство Ордена становится очевидным, Сихав делает последнюю попытку победить, объединив все общины под своим началом. Это позволяет продлить войну еще на несколько лет, но в конечном итоге Сихав все же терпит поражение и подписывает капитуляцию с Орденой, оставшись в истории Ордены как Сихав-миротворец. Хотя в Хангории его чаще называли Сихав-предатель. По соглашению Хангория сохраняет автономность, но вынуждена платить ежегодную дань как Орденне, так и ее союзнику Бьорланду, и по инициативе Ордены получает новое название — Сихавия. Сихав правил страной до своей смерти, после которой власть перешла к его сыну. Тем самым в Сихавии была закреплена передача верховной власти по наследству потомкам Сихава. Тем временем Нехамарская империя на Мелле делает ставку на углубленное изучение магии и расширение ее применения, что приводит к процветанию страны. Именно в Нехамаре первыми научились делать амулеты. Позже это умение пришло и в Ордену. Первое буйство стихий. Гибель Эммеры. Первым буйством стихий историки назвали два события, произошедших примерно в одно время, с разницей в несколько лет, на Эммере и Мелле. Сначала в Нехамаре случилась масштабная катастрофа, практически полностью уничтожившая столицу Диамар и превратившая значительную территорию вокруг в пустыню. Уцелевшие жители покинули эти места, столицу перенесли в город Шаар. Вокруг бывшей столицы призыв стихий стал давать непредсказуемые последствия. Затем в результате землетрясения и бури невиданной силы остров Эммера прекратил существование. Все уцелевшие амдары переселились на Диамиру, незначительное количество — на Виэлию, в Западные горы и в Теану. Эпоха огня. Длилась 712 лет. Отсчет начала эпохи ведется с момента катастрофы на Мелле, 2686 год по Турумиону, которая привела к гражданской войне в Нехамаре между прежней династией и ее сторонниками и сторонниками Хагала, одного из придворных последнего нехамарского императора. В итоге победил Хагал, выступавший за отмену магии. Несогласные с его политикой бежали на юг материка, объявив те территории свободными землями. Ослабленная последними событиями страна не смогла подавить этот бунт. Нехамарская империя прекратила свое существование. Хагал установил новые границы, и страна получила новое название — Хамар. Хагал дал начало новой династии — Хагалидов, которая царствует в Хамаре до сих пор. В Хамаре использование магии полностью запрещено. Катастрофа на Мелле также привела к тому, что в Ордене контроль за незаконным использованием магии еще более ужесточили. В истории остался Гиртан, тогдашний правитель Ордены, обладавший магическим даром и активно участвовавший в выявлении незаконных магов. При нем создается Светлый Совет, который выявляет незарегистрированных магов и курирует работу Академии. Треугольник сохраняет свои старые функции, но постепенно теряет власть и влияние. Жесткие методы Светлого Совета приводят к тому, что в стране регулярно вспыхивают бунты, которые, однако, удается подавить. Одной из жертв этой политики становится маг Гвендаль. На месте его гибели вырастает заповедный лес. Зародившийся на Арафельских островах культ богов зеленых равнин постепенно выделяется в религию как альтернатива поклонению стихиям. В это же время у детей стихии начинаются конфликты с людьми, главным образом по инициативе амдаров, которые обвиняют людей в гибели Эммеры. Не все дети стихии разделяют данную позицию, но недовольных хватает. Считается, что в этот период жил Лиард Золотой Шлем, прославленный мореплаватель из Бьорлунда, друживший с марианами и совершивший несколько кругосветных путешествий, в частности, посетив бывшую территорию Эммеры. Активно развиваются ремесла и технологии, как альтернатива мощной магии в повседневной жизни. В Виарене строится Академия общих наук. Второе буйство стихий — затопление южной части Осянды. Вторым буйством стихий называют масштабную катастрофу на материке Осянда. В результате множественного извержения вулканов и продолжительного землетрясения южная часть материка ушла под воду. Вызванные катастрофой огромные волны обрушились на побережье прочих материков, разрушив несколько поселений и став причиной гибели тысячи людей и детей стихий. Эпоха тени началась 100 лет назад и продолжается на момент действия первой книги. Началом эпохи традиционно считается закрытие Марианами морских путей для перемещения, 3398 год по Тарумиону. Появились многочисленные рифы, мели, коварные течения, причем их местоположение постоянно менялось. Таким образом, Виэлия и Мелла оказались отрезаны от остального мира. Отношения между людьми и детьми стихий становятся все более натянутыми. Бьёрланд по-прежнему активно торгует с Орденой и Хамаром, но все больше с людьми, так как дети стихий уже не так охотно продают свои изделия, что приводит к некоторому упадку флота и экономики. Ситуация в самой Ордене не слишком радужная, так как острова оказались отрезаны от материка и прекратилась торговая связь с ними. Страны людей все больше сосредотачиваются на собственных ресурсах и производстве. Часть урисков и даэнов покидает Виэлию. Кое-кто уходит на юг Меллы, где живут их сородичи, остальные — на Диамиру. Все амдары и тейнары, оставшиеся на Виэлии, сосредотачиваются в своих поселениях, Риадвин в рубежных горах и Эннери в крепостных. Поклонение богам зеленых равнин на фоне прекращения контактов с детьми стихий и закрытия морских путей постепенно набирает популярность и со временем становится официальной государственной религией Ордены. Политика правившего в то время короля Арвейна приводит к окончательному разрыву отношений между людьми и детьми стихий. Одигер, внук Арвейна, приходит к власти, свергнув своего отца Эрарда при помощи придворного мага. Маги, состоявшие тогда в треугольнике, отказались признать его власть законной. В результате этого треугольник был упразднен, а Светлый Совет окончательно стал единственным государственным органом, контролирующим магию. Бывшие маги треугольника скрылись, избегая преследования. We'll be right back.